Солнечная девочка. То, что с новорожденным что-то не так, мне дали понять сразу. Неонатолог был молодым мужчиной, очень ревностно относящимся к своим обязанностям. И немедленно, как только получил в руки моего сына, начал меня отчитывать. Вам говорили про фетоплацентарную недостаточность? Не говорили? А что ребенок весь не добирает? А, говорили? И вечно сохранение предлагали, чтобы курс капельниц сделать? А вы что? Ах, отказались? А вы понимаете, что могли ребенка убить? Нет, я не понимала. И вообще мало что понимала тогда, лежа на родильном кресле в 2 часа ночи. Позади было почти 2 суток слабых схваток, стимуляция, неожиданное кровотечение в середине родов, испуг врачей, дополнительная стимуляция. Впереди был сон. Долгий-долгий. Нет, не мой. От перевозбуждения я не могла спать. Лежала и писала всем смски. Спал мой сын. Крепко спал. И не желал просыпаться. Через полдня его... Так и не проснувшегося, маленького, озябшего, унесли в палату интенсивной терапии, под лампу, к антибиотикам, в неизвестность. Вся кожа слезает с него клочками, как обожженная. Беременность непереношенная, воды были в норме. Значит, какая-то внутриутробная инфекция, объясняют врачи. Впрочем, видимо, все не так страшно. На второй день его приносят мне назад. Тоненькие палочки-ручки, тоненькие палочки-ножки, тоненькая шейка. Мне страшно брать его на руки, страшно мыть. Я все время боюсь сделать ему больно. Радость материнства? Нет. В те первые дни это был только страх. И не в первые тоже. Как-то поздно вечером одна из соседок по палате, смеясь, сказала другим. «Девочки, у нас под окнами завелся какой-то маньяк. Он ошивается тут уже больше часа. Не могу разглядеть, что он там делает». Как же сконфузилась она... Веселая и задорная, когда минут через 10 выяснилось, что это был мой муж, и он просто ждал, когда я перестану кормить сына и смогу подойти к окну. Я тихая и непрерывно тосковала по мужу, по дому, по возможности остаться одной. Первый мой роддом дался мне очень тяжело. Наверное, потому, что детство мое прошло вообще без больниц. На вопрос, когда нас выпишут, врачи отвечали уклончиво. Теперь я понимаю, что они действительно этого не знали. Потому что не могли понять, что же происходило с ребенком во время беременности и чем это грозит в дальнейшем. Но закончен курс антибиотиков, набраны первые граммы после стандартной потери веса. И мне неожиданно говорят, что нас отпустят завтра, уже завтра, всего на сутки позже, чем должны были. Весь день выписки я боюсь, что муж не приедет. Абсолютно глупый. Беспочвенный страх, в основе которого боязнь остаться в этом больничном плену хоть на один день дольше. Я так боюсь, что даже не иду обедать. Из какой-то детской логики, типа «если я не буду здесь есть, меня скорее отсюда увезут». Я все время боюсь, что с сыном что-то случится, и врачи решат еще оставить нас и понаблюдать. Но сын просто тихо спит. Тихо спит. Он спит всю дорогу. Мы вносим его в комнату, кладем в его колыбельку. Он продолжает спать. Час, второй. И тут я в ужасе понимаю, что здесь уже нет врачей, которые могут заметить, что что-то не так, и вовремя принять необходимые меры. Сейчас, вспоминая это, я удивляюсь, почему следствием этого тихого панического ужаса не становилась молитва. Ведь у той испуганной и растерянной меня был надежный духовный тыл, почти 5 лет напряженной литургической жизни, клиросное послушание, помощь больным и инвалидам, катехизические беседы в больнице о болезнях, о скорбях и о ежеминутном, через боль, через отчаяние, предстоянии Богу. 100 прочитанных книг, 10 написанных духовных текстов, 100 исповедей, частое причащение, осознанное послушание духовнику, не без подростковых восстаний, конечно, но все же. Куда же все это делось в одночасье? Да и сейчас, хоть сейчас, спустя 6 лет, вернулась ли я по-настоящему, заработала ли? Первые, совершенно обыденные материнские проблемы чуть не раздавили меня. И потому, наверное, Господь пожалел меня и скрыл от меня то важное, что на самом деле происходило в нашей жизни. Как положено, почти сразу после выписки к нам пришла сначала патронажная медсестра, а затем врач. Наш участковый педиатр, высокая яркая блондинка. Про таких обычно говорят. Ослепительная красавица. Елена Геннадьевна. Очень торжественно представилась она. Казалось, что чувствовала она себя немного не в своей тарелке. Как-то чересчур напряженно прошла в ванную. Потом очень сосредоточенно наклонилась над малышом. Долго его осматривала. А затем, неожиданно улыбнувшись, совсем не по чину ослепительных блондинок, очень мягко и по-домашнему облегченно воскликнула: «Да нет, нет, не так все страшно, нормальный малыш, умненькие глазки, все будет хорошо». Наверное, любой нормальный человек, способный услышать собеседника, уловил бы в этих словах повод для раздумий и расспросов, что не так страшно и почему должно быть страшно. «Наверное, вам что-то уже говорили про него? У него что-то не так?» Впрочем, любая нормальная мама еще до прихода патронажной медсестры сделала бы еще одну очень важную и совершенно очевидную вещь. Она бы заглянула в ту бумажку, которую ей дали при выписке. Ну, хотя бы просто из любопытства, что там написали про моего ребенка. Мне-то и в голову не пришло. Как и не пришли и уточняющие вопросы про «страшно» и «хорошо». Я дала бумажку медсестре, а участковую, рассеянно ей улыбнувшись в ответ, проводила до входной двери. Там муж попытался сунуть ей в руку денежку, и мы вдруг услышали неожиданное: «Ну уж нет, финансовых отношений у нас с вами не будет, я денег не беру, а со своих тем более». И взглянув на наши озадаченные лица, это проняло даже оглушенное материнство меня, она рассмеялась: «Но если вы так хотите что-то мне дать, дайте тогда яблоко, что ли. Есть у вас яблоко?» В обмен на яблоко мы получили номер телефона, ее сотовую. Звонить строго с 10 до 5, нерабочее время не надо, а то меня муж убьет. Звонила я, надо сказать, часто. Наши вопросы казались нам очень важными и срочными. И сейчас, оборачиваясь назад, я поражаюсь ее такту. Ни разу она не отправила нас, например, в интернет, почитать и понабраться ума-разума, чтобы не дергать по пустякам занятого человека. Терпеливо, ласково, хотя и с тихой смешинкой в голосе, она объясняла мне, что не надо пугаться прелости за ушками. Я их только что обнаружила и бросилась ей звонить в ужасе от того, что, кажется, своей невнимательностью нанесла ребенку непоправимый вред. Или что если малыш хрюкает носиком, то надо попробовать закапать аквамарис. Потом нам исполнился месяц. И мы с бабушкой, потратив на сборы около часа, отправились в поликлинику. Именно так. Все с большой буквы, ибо это был настоящий великий поход. Во время сборов мы несколько раз переругались. Сын полдороги рыдал. Это вообще была его характерная реакция на улицу. Он плакал там навзрыд, пока не засыпал. А если заснуть не удавалось, то мог прорыдать всю прогулку. Бабушка гулять с ним отказывалась в принципе. Я гуляла, но постоянно нервничала. В поликлинике мы шли к лифту торжественной процессией. Впереди я с малышом, сзади бабушка с огромной сумкой, набитой всякими разными очень нужными вещами, ни одна из которых, разумеется, нам не пригодилась, кроме пеленки, которую мы с трудом вытащили. В очереди мы почти не стояли, а в кабинете нам навстречу расцвела знакомая улыбка. «Пришли, мои хорошие, проходите скорее». Потом был невролог, тоже сосредоточенно смотревший нас, выписавший кучу лекарств. Наша педиатр участливо спросила: «Что вам сказали?» Улыбнулась в ответ на мое: «Да просто какие-то лекарства выписали». И попросила: «Пейте их, пожалуйста». И снова ласково: «Пейте, мои хорошие». Месяц шел за месяцем, и каждый из них включал в себя визиты в знакомый кабинет. Каждый наш шажок в развитии вызывал у участковой изумление и радость. «Как ты следишь за моей погремушкой? Ну какой же ты умничка! Вы уже переворачиваетесь? Ну какие же вы молодцы!» Первая просьба дать игрушку, первое слово, первый шаг. Все это происходило на глазах у Елены Геннадьевны. И неизменно ею замечалось и отмечалось. Не только в карточке и в словах поддержки и одобрения. Но однажды в ее кабинете с ее медсестрой оказался другой врач. Молодой, спокойный, вежливый мужчина. Нас измерили, осмотрели, спросили, есть ли какие-то вопросы. Вопрос был только один, но его я задала бабушкам в очереди. Так было вернее. «В декрет ушла!» — с готовностью сообщили мне. «А что, вы не видели разве?» «Нет, я не видела. Не умела». Слишком занята была тем, что происходит со мной и в моей жизни. И даже когда через месяц в знакомом кабинете нас встретила привычная теплая улыбка, меня почти ничего не царапнуло. Вернее, именно что царапнуло, скользнуло по поверхности сознания, вызвало легкое сочувствие, задержавшееся всего на несколько секунд. А потом был тот короткий разговор в коридоре, который разговором-то, наверное, не назовешь. Она выбежала за мной сразу же после осмотра. Немного смущаясь, торопливо проглатывая слова, проговорила свою просьбу и задохнулась, замолчала. А очередь до середины коридора. А до конца приема чуть больше часа. И все смотрят, смотрят, смотрят на нас. Вернее, не так. Им дела нет до нас. Их интересует, когда наконец она снова зайдет в кабинет и очередь двинется. Видимо, я передала ее просьбу на редкость бестолково. Во всяком случае, когда батюшка с одобрением, оглядевшись в небольшой, но очень стильной и уютной квартирке, добродушно предложил «Пойдемте на кухню, там попьем чайку и поговорим», хозяева осторожно уточнили «А освещать потом будем?» Надо было видеть лицо батюшки. Сначала изумленное, а потом покаянное. Впрочем, все было поправимо. Мой муж сбегал за крапилом и святой водой в наш храм, а епитрахилии и порочи у батюшки на всякий случай всегда были при себе. К радости хозяев квартиру осветили. Настал черед чая. Хозяева хлопотали у стола, а рядом стоял ее муж, глядя на нее с какой-то изумительной смесью нежности и восторга. Тот самый муж, который якобы мог убить ее за служебный разговор в внеурочное время. Когда стало понятно, о чем будет беседа, батюшка дернулся. «Может быть, лучше только втроем, без ребят?» Но в ответ послышалось спокойное, с чуть приглушенной улыбкой в голосе. «Зачем же? Они ведь свои. Учились оба, работали, души друг в друге не чаяли. Даже не успели почувствовать, что уже ни год, ни два в браке. А детей все нет, не успели, а Господь уже дал ребенка. Да ни одного, девочек-близняшек, дочек». Дал и взял назад, на 31-й неделе беременности. Я же врач сама, они со мной как с врачом разговаривали, там, в роддоме. Ее голос звучал по-прежнему звонко, даже еще звонче в той абсолютной напряженной тишине. Я же проходила все это в институте, я сама все понимаю. Там не было шансов, не было вариантов, они умерли уже, еще там, внутри. В конце рассказа был вопрос, простой, совсем детский, доверчивый. Батюшка говорил долго, горячо, она в ответ кивала благодарно. Муж не сводил с нее глаз, и было непонятно, что он думает про все это, да и думает ли в этот момент вообще, или только сочувствует, сопереживает ей. Только бесконечно, совершенно любит. Потом она рассказывала про свою работу и про то, как бывает ночами звонят мамы, у которых нет сил ждать утра. «У него снова под 40, как вы скажете, вызывать скорую?» «Ложиться нам!» Когда мы шли потихоньку назад, к храму, батюшка сказал «Осторожно так!» Словно боясь расплескать в словах что-то очень важное. «Хорошая она! Вот ведь как бывает!» И перекрестился. Когда сын исполнился год, невролог, внимательно осмотрев малыша, торжественно объявила, что снимает диагноз. Тогда-то я его и узнала. Пришла домой, почитала в интернете, замерла от запоздалого ужаса. От того, что с нами было, могло быть то, что сегодня нам официально отменили. Понятно стало, почему так внимательно, так пристально наблюдала нас участковая, почему так важно ей было, что он научился садиться, сказал «мама», «пошел». Каждое это событие показывало, что страшное отступает. Кто-то скажет, наверное, что ей и неврологу нужно было донести до нас то, что происходит с ребенком. Ведь нам, скорее всего, нужно было предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы ребенок развивался нормально. Пребывая в неведении и бездействии, мы сильно рисковали получить малыша с серьезными психофизиологическими проблемами. Наверное, это действительно так, если судить со стороны. Но оборачиваясь назад, я пытаюсь взглянуть на все изнутри. Так, как я переживала все тогда, я понимаю, что Господь через нее сотворил милость. Мне было настолько плохо, страшно и потеряно просто в ситуации материнства, при том, что мы хотели этого малыша, любили и ждали его. Но психологически, видимо, я оказалась не готова к роли матери и входила в нее долго и трудно, что дополнительная скорбь Конечно, могла меня духовно мобилизовать, но с большей вероятностью она бы меня просто подкосила. Я не знаю, понимал ли наш врач на самом деле, что я не знаю и не понимаю ничего, ни диагноза, ни прогноза. Не уверена, но каким-то чудом у нее хватило тогда терпения и участия, чтобы не просто контролировать процесс реабилитации, а быть рядом, быть с нами, как врач и как человек. И это оказалось лучшим вариантом, который помог нам пережить тот сложный год. Потом мы переехали из обычной московской квартиры в собственный дом на юге ближнего Подмосковья, и связь с нашим первым врачом прервалась. Не сразу. Мы пару раз созванивались. Я советовалась по малышовым проблемам, она делилась чем-то из своей жизни. Потом была долгая пауза. И когда я собралась поздравить ее с днем медработника, оказалось, что в чехарде смен сим-карт ее номер пропал. Оценить ее по-настоящему я смогла лишь в те годы жизни в подмосковной деревне. Отношения со здешним участковым врачом катастрофически не сложились, и начались наши почти трехлетние мытарства по разным платным клиникам Москвы и Подмосковья. Нам фантастически везло со специалистами. Чудесный гастроэнтеролог, очень отзывчивый и внимательный инфекционист. И почему-то совершенно не везло с педиатрами. В одних случаях подводила профессиональная сторона, в других срабатывал неустранимый человеческий фактор. И каждый раз, когда попытки прилепиться к одному врачу заканчивались неудачей, разительным контрастом вспоминалось живое участие Елены Геннадьевны, ее забота о маленьком человечке, ее готовность помочь. Мне не довелось пройти вместе с ней настоящие испытания. Старшенький, несмотря на серьезный диагноз, в те наши московские годы рос очень здоровым ребенком. Я не звонила ей в глубокой ночи, чтобы спросить, что делать с мечущимся в жару малышом. Непонятные симптомы, срочная госпитализация, угроза жизни. Все это случилось в нашей жизни уже без нее. Но много лет потом я тосковала по врачу, которому было бы не все равно, который в трудные моменты болезни был бы рядом со мной, так... Как не сомневаюсь, умела это делать она. И когда милостью Божией такой врач в нашей жизни наконец появился, я уже смогла понять, какое это чудо, какой бесценный подарок. Но чем больше проходило времени, тем сильнее становилась боль от переосмысления прошлого. Запоздало ныли вопросы, на которые уже не найти было ответ. Что означало «свои»? Ровесники? Ведь, судя по всему, Елена Геннадьевна была совсем не намного нас старше. Или это «свои» значило «свои» по духу, по вере? Чего она ждала от нас? Дружбы, участия, молитвы? Или ничего не ждала, а просто и бескорыстно дарила то, что имела, как дарила свои силы, свое время тем ночным мамочкам, которые нуждались в ее совете и поддержке? В любом случае, мы ничего ей не дали в ответ. Не могли, не умели. И даже не понимали, что не можем и не умеем. Любви не хватило. У нас, воцерковленных христиан с многолетним стажем, и вполовину не было той любви, что была у этой солнечной девочки с такой непростой судьбой. За ее участие и заботу мы готовы были заплатить денежку, ну, в крайнем случае, конфетами или яблоком. Но никак не местом в своем сердце, не благодарностью и ответным участием. И чем дольше я живу, чем больше людей уходит из моей жизни в дальнейшее земное странствие уже по другим путям, тем острее я понимаю, что одной из самых страшных вещей на страшном суде будет именно это. Внезапная и неизбывная боль от осознания и видения всех тех теплых и ласковых слов, которые ты не сказал, тех слез, которые ты не вытер, тех скорбей, которые ты не разделил. Тех просьб о дружбе и общении, которых ты не просто не услышал, тех благодеяний, за которые ты готов был заплатить, но за которые тебе и в голову не пришло сказать хотя бы простое человеческое спасибо. Евдокия Варакина. Как Бог меня замуж выдавал. Секреты счастливого брака. Читает Марина Понькина. Запись произведена в творческой студии Андрея Долгова в 2022 году.